Глава 42. Тело Джейсона оказалось неожиданно тяжелым. Пиппа волокла его с большим трудом, стараясь не думать о том, что именно держит в руках. Когда камни сменились травой, тащить стало легче, хотя каждые два шага приходилось оглядываться, чтобы не споткнуться о корни. Рави неловко топтался возле машины. «Я пока займусь багажником», — предложил он. «В первую очередь протри пластиковые борта», — крикнула Пиппа, еле переводя дыхание. «Я их трогала!» Рави поднял большой палец и отвернулся. Пиппа на секунду прислонила Джейсона к ноге, чтобы дать рукам передышку. Мышцы плеч ужасно ныли, но надо идти дальше. Такова ее работа, ее бремя. Она потащила Джейсона к деревьям. Под кроссовками Макса хрустели опавшие листья. Пиппа опустила труп на землю, вытянула ноющие руки, поводила головой из стороны в сторону, повертела шеей, посмотрела на луну. Молча спросила ее, какого хрена она, собственно, творит. Затем опять взялась за покойника. Джейсон ногами сгребал листья, волоча их за собой, словно собирал матрас для последнего пристанища. Далеко Пиппа заходить не стала. Нет необходимости. Она углубилась в лес примерно на 40 шагов, туда, где погуще росли деревья, и уложила Джейсона на землю. Брезент зашуршал, листья зашелестели. Пиппа толкнула сверток в бок, переворачивая жесткое тело. Теперь покойник лежал лицом вверх, и кровь внутри снова потекла на спину. Вдалеке гудел пылесос. Когда она перевернула тело, брезент сдвинулся, и Пиппа напоследок увидела мертвое лицо. Этот образ отпечатался на внутренней стороне век. Очередной кошмар, который будет поджидать ее в темноте всякий раз, когда она моргнет. Джейсон Белл, душитель из Слау, убийца Кайл. Монстр, замучивший многих. Джейсона кошмары не мучили. Ему нравилось видеть жертву, замотанной скотчем, всю в синяках, негнущуюся и неподатливую, будто тело слеплено из бетона, а не из живой плоти. Завернутую куклу, трофей. Он запомнил бы лишь те чувства, которые испытал в момент ее смерти. Азарт, возбуждение, власть. Так что Пиппа с радостью запечатлеет в памяти его мертвое лицо. Ей больше не надо испытывать страх. Она победила, а он умер. И вид его мертвого тела станет для нее наградой, трофеем, хочет она того или нет. Она развернула брезент, обнажив верхнюю половину тела, и вытащила пакетик из кармана. Вскрыла упаковку, засунула туда пальцы в перчатки. Присела на корточки. Посыпала волосками рубашку Джейсона. Пару сунула ему за воротник. Мертвая рука не гнулась, но Пиппа запихнула несколько волосков в щель между большим и указательным пальцами. Еще один волос Пиппа в слабом лунном свете заправила под ноготь большого пальца на правой руке. Выпрямилась, закрыла пакетик, убрала в карман. Придирчиво осмотрела Джейсона, мысленно представляя разыгравшуюся здесь сцену. Мужчины поссорились, затеяли драку, опрокинули стеллаж на складе. Джейсон ударил Макса по лицу, оставив синяк под глазом и, возможно, вырвав у него прядь волос. Смотрите, вот они, застряли под ногтями и в складках кожи. Макс ушел очень злой, потом вернулся с молотком и подкрался к Джейсону сзади. Сгоряча пробил ему затылок. Успокоился и понял, что натворил. Завернул тело в брезент, утащил в лес. Постарался отмыть место преступления, но не догадался прикрыть голову. Стер отпечатки с орудия убийства и прочих поверхностей, а про волосы бедолага совсем забыл. Не подумал, растерялся. Запаниковал. Пиппа ногой накинула брезент на Джейсона. Ногой в кроссовке Макса. И несколько раз обошла вокруг тела. «Эх, Макс, тебе не следовало надевать кроссовки со столь необычным рисунком на подошве. И уж, конечно, не стоило оставлять телефон включенным, пока ты убивал человека». Пиппа развернулась и зашагала обратно. Мертвый Джейсон ничего не сказал ей вслед. Она зашла на склад и отряхнула с кроссовок грязь. «Эй, я только что пропылесосил!» — нарочито возмутился Рави. Он хотел успокоить ее, сделать вид, будто не происходит ничего необычного. Пиппа понимала это, но ей было не до того. Она погрузилась в свои мысли, старательно перебирая оставшиеся пункты плана. «Это Макс принес грязь, когда вернулся», — тихо сказала она и шагнула вперед к луже крови. Поставила ногу на пятку и вдавила носок прямо в красную подсохшую жижу. «Зачем?» — удивился Рави. Макс на обратной дороге случайно наступил в кровь. — ответила она, присаживаясь на корточки и окуная в лужу краешек рукава. На серой ткани осталось красное пятнышко. Пара капель попала на одежду. Дома он постарается застирать пятно, но ничего не выйдет. Она снова вытащила из кармана пакетик и оставшиеся волоски вытряхнула в лужу липкой крови. Потом подошла к Раве, оставляя левой кроссовкой красные следы, к третьему шагу почти исчезнувшие. «Ясно», — сказал Рави. «Можно вернуть Пиппу обратно? Не хочу видеть перед собой Хастингса». Пиппа встряхнулась, подняла на него отсутствующий взгляд, и глаза у нее потеплели. «Да, конечно». «Вот и хорошо. Багажник я вымыл, пропылесосил 4 раза, и верх, и крышку. Протер с мылом все пластиковые детали. Двигатель выключил, ключи тоже помыл. Пылесос и моющее средство вернул на место. Грязные тряпки сложил тебе в рюкзак. Надо убрать все твои следы, и мои заодно». Пиппа кивнула. «Остальное за нас сделает огонь». «Кстати», — Рави встряхнул канистру, которую держал в руке, и внутри заплескалась жидкость. «Мне удалось выкачать бензин из газонокосилки. Нашел на полке шланг. Надо вставить его в бак, дунуть, и бензин потечет сам». «От шланга тоже придется избавиться». Пиппа мысленно добавила очередной пунктик в список улик. «Да, конечно, вместе с твоей одеждой. Как думаешь, этого хватит?» — спросил Рави, снова встряхнув канистру. «Наверное, надо еще. «Мне тоже так кажется. Ладно, пойдем». Рави подошел к ближайшей газонокосилке. Пиппа помогла ему заправить в бак конец шланга, рукой в перчатке зажала отверстие и дунула в трубку. Сильно запахло бензином, и желто-коричневая жидкость потекла по трубке. Наполнив канистру до краев, они взяли другую и перешли к следующей косилке. У Пиппы начала кружиться голова, то ли от паров бензина, то ли от недосыпа, то ли от путешествия к смерти и обратно. Она помнила, что воспламеняются именно пары, а не жидкость. Еще чуть-чуть, и она неминуемо вспыхнет. «Почти на месте», — сказал Рави, обращаясь то ли к ней, то ли к канистре в руках. «Надо чем-то разжечь». Пиппа оглядела помещение, присматриваясь к содержимому на полках. «Вот», — сказала она, подходя к коробке, набитой пластиковыми горшками для рассады. Оторвала несколько кусков картона и сунула их в карман. «Отлично», — кивнул Рави, беря 2 полные канистры. Третья досталась ей. Она оказалась неожиданно тяжелой. Мышцы до сих пор ныли от груза мертвого тела. «Нужно развести огонь и здесь», — сказала Пиппа, обливая бензином ряд газонокосилок и оставляя за собой шлейф, ведущий на склад химикатов. «Пусть пожар разгорится посильнее. Заодно выбьет окна, чтобы мое не бросалось в глаза». «Ага, не хватало еще лишних подозрений», — согласился Рави, локтем выключив свет. Пиппа облила верстак. Рави шагнул к перевернутому стеллажу и, высоко подняв канистру, плеснул бензином на полке, щедро разбрызгивая жидкость по пластиковым чанам. Они облили все помещение — и стены, и пол. Проложили ручеек рядом со средством от сорняков, стекавшим в жёлоб. Канистра Пиппы почти опустела. Последние капли она выплеснула на землю, когда огибала лужу крови. Нельзя, чтобы та тоже сгорела. Огонь должен привести сюда полицейских, а кровь — направить их по следу Джейсона. Тогда эта ночь наконец закончится. Огнем и страшной находкой в лесу. Рави вылил остатки содержимого канистры и бросил ее на пол. Пиппа вышла на улицу и подставила лицо ночному ветру, вдыхая его до тех пор, пока в голове не прояснилось. Рави встал рядом и взял ее за руку, простым и обыденным жестом вернув в реальность. В другой руке он держал последнюю канистру. Пиппа кивнула. Рави повернулся к внедорожнику Джейсона. Начал с багажника. Смочил ковровое покрытие пола и пластиковые стенки. Плеснул на мягкий потолок. Облил кресло. Канистру оставил на заднем сиденье, где прежде лежал Джейсон. На донышке плескалось немного бензина. «Бум!» — изобразил он руками. Пиппа натянула бейсболку Макса поверх своей шапочки, аккуратно, чтобы та не касалась кожи с волосами и на ней не осталось следов. В рюкзаке лежал еще один, самый нужный им предмет. Пиппа достала зажигалку, которой мать каждый вечер поджигала в доме свечку с пряностями. Зажав ее между пальцами, она вытащила из кармана клочок картона. Щелкнула зажигалкой, и на конце расцвело маленькое голубое пламя. Пиппа прижала его к уголку картона. Тот занялся. Пока огонь набирал силу, она что-то тихо шептала ему, приветствуя в этом мире. а потом бросила картонку в багажник. С громким ревом вырвался вихрь ярко-желтого пламени, невыносимо жаркого, горячего настолько, что пересыхало в глазах и во рту. «Ничто не очищает лучше огня», — сказала Пиппа и протянула зажигалку со вторым куском картона Рави. Тот зашагал к складу. Колесико щелкнуло, и новорожденное пламя медленно, словно нехотя, ухватилось за картон. Рави бросил его в реку жидкости, и крохотный огонек взметнулся стеной выше человеческого роста. Взвыли призраки. Пламя расплавило пластик и принялось скручивать металл. «Всегда втайне мечтал спалить какой-нибудь дом», признался Рави, возвращаясь к Пипе и снова беря ее за руку. Пальцы сплелись. Гравий хрустнул под их ногами, пламя за спиной вспыхнуло сильнее. «Что ж», — хрипло сказала Пиппа, горло все-таки обожгло. «Поджог — еще одно преступление, которое можно вычеркивать из списка задуманных дел». «Хороший комплектик мы собрали сегодня», — кивнул Рави. Они зашагали к машине Макса, стоявшей возле распахнутых ворот. Металлические столбы с шипами больше походили на разинутые челюсти, бессильно выплевывающие добычу, пока туша монстра корчилась и горела. Проходя сквозь ворота, Пиппа моргнула, представляя, как эти самые ворота будут выглядеть через несколько часов, обмотанные желтой полицейской лентой. Вокруг в дымных сумерках будут гудеть голоса и трещать рации, а еще скрипеть колесами каталка с продолговатым черным свертком. Полиции надо просто идти на свет и следовать подсказкам. Больше от них ничего не требуется. Отныне все, что будет дальше, от Пиппы не зависит. Она села за руль, а Рави лег на заднее сиденье. Ему показываться нельзя. Они поедут в Литл Килтон по трассе, стараясь засветиться на каждой камере, то есть по пути. Только за рулем будет не Пиппа, а Макс Хастингс, который едет домой после того, как проломил человеку голову и спалил место происшествия. Вот он, сидит в толстовке с накинутым капюшоном и в бейсболке. Камеры видят в окнах его силуэт. Он вдавливает кроссовки в педали, оставляя на них кровавые следы. Машина тронулась с места в тот самый момент, когда захлопали взрывы. Взлетали на воздух косилки, словно выстрелы в ночи. В груди Стэнли расцветали 6 дыр. Желтые вспышки, озарявшие небо, бледнели в зеркале заднего вида. «Их обязательно услышат», — сказала себе Пиппа, пока Макс вел машину. Низкую луну заволокло густым дымом.